батошки. Напишет ты батошки. Я вижу, как холодной в тушке. Тебе висят на пальце. На пальцем кэш лопаты. Пока ты вот так отдохни. Катал твоя сапата. Эй, посмотри, помой-ка на мне часы. Ты ношение всем поджопай мне. Чуть больше вот эти. Посмотри, посмотри, помой-ка на мне часы. Ты ношение всем поджопай мне. Чуть больше вот эти. Thank you.